театр вернулся на свое прежнее место. И актеры, и осветители, и зрители, и хор. Все здесь. Зрители и зрители на месте. Браво, браво. А Пиноккио, Джеппетто? Пиноккио усталый, в волнах теряя силы, продрогшего Джеппетто несет он на плечах. Сбивается дыхание, и в деревянном теле уже не остается последних слабых сил. Бедный деревянный человечек. Давайте все сейчас же попросим фею, чтобы она придвинула берег чуть ближе. Фея! Фея! Фея! Зрители, зрители, зал! Ну же, все вместе, вместе! И... Фея! Фея! Фея! Спасены! Спасены! Спасены, мой мальчик! Я чувствую землю под ногами. Фея нас услыхала. Они выходят на берег. Они бредут по тропинке через зеленое поле, пошатываясь от усталости. И вот они подошли к красивой соломенной хижине под красной черепичной крышей с высокими башенками вокруг. Теперь надо постучать в дверь. Кто там? Бедный отец и бедный сын, которые не имеют ни хлеба, ни крыши над головой. Поверните ключ, и дверь откроется. Дело идет к развязке. Они входят в дом и не видят никого. Одни пустые комнаты. Как вам это нравится? Где же хозяин этого дома? Кри-кри, я здесь. Наверху. Это же тот самый сверчок, что жил у меня в доме. О, мой милый маленький сверчок. Однажды утром мальчик, едва родившись в доме, увидел над собой волшебного сверчка. Его не стал он слушать, ему не улыбнулся. В него он тут же бросил огромным молотком. Ты прав, ты абсолютно прав, милый сверчок. Выгони меня тоже. Кинь в меня деревянным молотком, убей меня. Но сжалься над моим бедным отцом. Не будем помнить зла, дорогой Пиноккио. Двери этого дома всегда открыт для тебя. Ведь его подарила мне твоя фея. Фея? Дорогая матушка? А где она теперь? Когда она придет сюда? Увы. Увы, дружок, она очень больна. Теперь она в больнице. Она так много пережила, и сейчас у нее даже нет денег, чтобы заплатить за лечение. Ой. Да, вот так счастливый конец. Дорогой деревянный мальчик, дорогой Буратино, иногда последние трудности бывают самыми тяжелыми, и все зависит от того, сможет ли их переступить человек или кукла, которая хочет стать человеком. Этого не может быть! Какая несправедливость! Бедная фея, бедная матушка! Бедная добрая фея, неужели ничего нельзя придумать, чтобы помочь ей? Есть одна работа, за которую обещают заплатить много денег. Ну, продолжай же. Ну, почему ты замолк? Но за нее никто не хочет браться. Говори. Король этой страны заказал мастерам сплести для него 40 корзин из местной колючки, чтобы заточить в них 40 злых волшебников. Но никто не смог пересилить боль их острых шипов, и работа осталась невыполненной. Я умею плести корзины, да. Добрая матушка, фея меня сама когда-то научила этому ремеслу. Но это очень больно, деревянный мальчик. Ничего, это не имеет значения. То есть я хотел сказать, что я попробую потерпеть. Не знаю. Никто не выдержал. Во всяком случае, колючки свалены в углу двора. И деревянный человечек, он рядом с грудою колючек садится и с утра до ночи корзины страшные плетет. Едва он не кричит от боли, но вот в конце второй недели не могу больше. Все 40 жалами корзинок стояли поперек двора. Как больно! А деревянных бедных пальцев на куст огромной белой розы вдруг капля алая упала, окрасив белый лепесток. Какой молодец! Не может быть! Он сделал это! Теперь я куплю лекарства для матушки-феи и много-много вкусной еды, и она непременно выздоровеет. Я глазам своим не верю. Смотрите, смотрите! Настоящая кровь течет с израненных деревянных ладошек. Ничего не понимаю. А вот и я, мой дорогой мальчик. Прекрасная фея. Ты исцелил меня своим добрым поступком, Пиноккио. Ведь настоящие феи выздоравливают только от настоящей любви. Дорогая матушка, какая ты красивая! Как я искал тебя! Как я хотел тебя видеть! Я сейчас... Я заплачу от радости! А мы уже плачем! Чует мое сердце, что мы приближаемся к самому главному, к самому главному. Мне снится деревянный сон, пустыня словно на картинке, но не песок со всех сторон, а деревянные опилки на деревянный караван. Звезда бросала свет из мела, шел деревянный карнавал, и музыка всю ночь шумела, и звездный сияющий купол был собран из крашеных досок. Сквозь щели между ними я видел и лица из сад белых розок. Кружился снег, ложась на плечи и затылки, в рождественский влетая свет и превращаясь вдруг в опилки. И не снежинки, а пьеро растаял на глазах быстрее, чем свечка яркая его, чем светлячок в глуби аллеи, и звездный сияющий купол был собран из крашеных досок. Сквозь щели меж ними я видел и лица, и сад в белых розах. Мне снился деревянный сон, мне снился деревянный сон. Мне снился деревянный сон. Пиноккио. Пиноккио стал настоящим мальчиком. Неужели произошло то, что мне однажды давным-давно приснилось в чудесном сне, и я ему не поверил? Мой дорогой Пиноккио, исполнилась твоя мечта. Я всегда верил, что это случится. Даже тогда, когда уже почти не верил, я все равно верил. Ах, как я счастлив! Друзья мои, я ошеломлен. Я не ожидал и не мог ожидать, что наше представление окажется настолько удачным, что одна из кукол на самом деле, вы понимаете, что это значит? Из деревянной раскрашенной статуэтки на самом деле превратиться в живого мальчика. Я не знаю, как все это объяснить. Должно быть, тут вмешались загадочные законы самой жизни. Актер нашего театра Пиноккио только хотел изобразить перед уважаемой публикой превращение куклы в человека. Но он превратился в человека на самом деле. Родится солнце с каждым утром, и небо звездное ночное родится, что ни ночь прекрасней. Все обновляется, друзья, да здравствует полет, движение, второе бабочки рождение, и с кокона на свет рождение. Без крыльев жизни быть нельзя. Любовь рождает вновь и вновь, и звезды, и цветы, и в запотевших зеркалах прекрасные черты. Она прекраснее всех чудес, она на хлеб краса, в тумане засветился лес, вверху горит звезда. Тот, кто в душе хранит любовь, в стране чудес живет. Однажды вновь родится он и больше не умрет. Кто бы мог подумать в начале спектакля, что в конце его кукол станет в мире на одну меньше, а людей на одного больше. Ах, сколько еще в жизни загадок. Я потрясен. Ведь все это значит, что наше представление теперь никогда не кончится. Ведь оно превратилось в самую настоящую жизнь. А в жизни, как известно, не бывает антракта. Вы слушали сказку-мюзикл «Пиноккио» по мотивам книги Карла Колоди. Автор пьесы Андрей Суздальцев, композитор Игорь Кодомцев, режиссер-постановщик Владимир Шведов. Литературный редактор Людмила Усачева, музыкальный редактор Юрий Моисеев. В спектакле принимали участие артисты Борис Шувалов, Янина Лисовская, Эммануил Виторган, Александр Леньков, Валентин Никулин, Любовь Полищук, Вячеслав Невинный, Лев Шабарин, Рогволд Суховерка, Спартак Мишулин, Валерий Носик, Борис Иванов, Татьяна Шатилова, Юрий Волынцев, Дмитрий Филимонов, Алекс Очеретянский, Елена Мелиотти, Марк Гейхман, Зинаида Андреева, Алексей Кузнецов, Михаил Лобанов, Александр Федоров, Михаил Богдасаров, Анатолий Меньшиков, Константин Смирнов, Павел Курочкин. Звукорежиссер Любовь Рындина, звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Засимова, Вера Кайнара и Наталья Хабихожина. Счастливо закончился наш спектакль о деревянном человечке по имени Пиноккио, который после стольких приключений превратился в настоящего живого мальчика. Это замечательно. Но не менее замечательно и то, что этот литературный герой удостоен великой чести. Недалеко от итальянского города Пистои стоит памятник, и надпись, высеченная на памятнике, звучит примерно так: «Бессмертному Пиноккио, благодарные читатели, в возрасте от 4 до 70 лет». Мы надеемся, что наш музыкальный спектакль слушали и совсем маленькие, и взрослые люди. Интересно ли это было, мы узнаем, когда вы напишете по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», детский радиотеатр.